Раздел второй. Час спустя, стараясь удержать на колене тарелку с огуречными сэндвичами, Делглиш думал, что все поминки, на которых ему довелось присутствовать, были забавно похожи друг на друга. Смесь облегчения, неловкости и реальности. Но эти вызвали у него более сильные эмоции, более личные воспоминания. Ему было 13 лет, он с родителями приехал в Норфолкский сельский дом после того, как его отец совершил погребальную службу над местным фермером-арендатором. Наблюдая, как молодая вдова в новом черном платье, которого она, по идее, не могла себе позволить, подчивала гостей домашними колбасками и сэндвичами, как настойчиво предлагала ему фруктовый пирог, его любимый, как ей было известно, он впервые испытал взрослую, почти безысходную скорбь и восхитился благородством, с каким бедные и смиренные люди переживают ее. Понятие смирения никогда не приходило ему в голову в связи с Кейт Мискин, и у нее не было ничего общего с той деревенской вдовой, ее одиноким и неопределенным будущим. Но когда он увидел поминальный стол, сэндвичи, приготовленные перед отъездом в крематорий и закрытые фольгой, чтобы не заветрились, и фруктовый пирог, это вызвало в нем такой же прилив жалости. Он догадался, что ей трудно было решить, что уместнее, алкоголь или чай. Она выбрала чай и оказалась совершенно права. Публики собралось немного, и она выглядела странно разношерстной. Пакистанец, бывший сосед миссис Мискин со своей красавицей женой чувствовали себя здесь гораздо свободнее, чем на каком-нибудь пышном торжестве, и вели себя с изысканным достоинством. Алан Скалли, помогавший разносить чай, старался держаться в тени. Быть может, не хочет, чтобы создавалось впечатление, будто он имеет право чувствовать себя здесь отчасти хозяином, предположил Делглиш. Но, поразмыслив, решил, что такое объяснение чересчур натянуто. На самом деле ему было в высшей степени безразлично, что подумают о нем другие. Наблюдая, как Скалли с не совсем уверенным видом раздает тарелки, Делглиш вспомнил тот удивительный телефонный разговор, настойчивость, с какой Скалли требовал, чтобы его соединили именно с командором Делглишем. Ясность изложения фактов, поразительно спокойный голос и, наконец, проницательность выводов. И еще одно, командор. Между тем, как я снял трубку, и тем, как она заговорила, была пауза. И говорила она слишком быстро. Думаю, номер набрал кто-то другой, а потом передал трубку ей. Я подумал и пришел к единственно, с моей точки зрения, возможному выводу, который подтверждается фактами. Она действовала под принуждением. Глядя на долговязую фигуру Скалли, добрые глаза за очками в роговой оправе, на узкое, весьма красивое лицо и длинные белокурые растрепавшиеся волосы, Делглиш подумал, какой неподходящий для Кейт любовник, если, конечно, он ее любовник. Но тут он поймал взгляд Скалли, устремленный на Кейт, беседовавшую с Массингемом, оценивающий, напряженный, уязвимый в своем откровенном желании, и понял, он ее любит. Интересно, знает ли об этом Кейт, и если знает, насколько это важно для нее? Первым ушел Алан Скалли, незаметно, деликатно, не делая из своего ухода решительной акции. Когда пакистанцы тоже распрощались, Кейт стала переносить посуду на кухню. У всех было ощущение разрядки и обычной неловкости, наступающей в конце подобного мероприятия. Мужчины раздумывали, следует ли предложить помощь хозяйке, или Кейт мечтает, чтобы они поскорее ушли. И тут она вдруг заявила, что хочет вернуться с ними в ярд. убедительной причины, по которой она должна была бы остаться дома, действительно не было. Но Делглиша немного удивило, когда, войдя следом за ним в кабинет, она встала напротив его стола чуть ли не по стойке смирно, будто приготовилась получить нагоняй. Он поднял голову и увидел, что лицо у нее вспыхнуло от смущения. — Спасибо за то, что взяли меня в свой отряд, — почти угрюмо сказала она. — Я многое здесь поняла. Интонация была такой резкой, чтобы не сказать невежливой, что он догадался, чего ей стоило произнести эти слова. — Жизнь постоянно нас чему-то учит, — мягко ответил он. — Вот почему она зачастую бывает так сурова. Она кивнула так, словно это она его отпускала, повернулась и все так же прямо зашагала к двери, но на полпути обернулась и крикнула: «Я никогда не узнаю, хотела ли я, чтобы все случилось именно так, ее смерть. Спровоцировала ли я ее? Было ли это намеренно? Я никогда этого не узнаю. Вы слышали, что сказал Суэйн? Не хотите меня поблагодарить?» «Он все понял. Вы сами слышали. Как мне узнать?» Он сказал в ответ единственное, что было возможно в этой ситуации: «Разумеется, вы не хотели, чтобы это случилось. Когда подумаете спокойно и разумно, вы это поймете. Вы неизбежно будете чувствовать свою частичную ответственность. Так всегда бывает, когда мы теряем человека, которого любим. Это естественное чувство вины, но оно нерационально. Вы сделали то, что считали в тот момент правильным. Никто из нас не смог бы сделать больше. Не вы убили свою бабушку. Это сделал Суэйн. Она оказалась его последней жертвой. Но когда речь идет об убийстве, последней жертвы не бывает», — мысленно добавил он. «Ни один человек, которого коснулась смерть Бероуна, не остался прежним. Ни он сам, ни Массингем, ни отец Барнс, ни Даррен, ни даже эта несчастная старая дева мисс Уортон. Кейт прекрасно это понимает. Почему же она решила, что с ней будет по-другому? Его избитые фразы ободрения прозвучали фальшиво и слишком гладко, потому что есть нечто, неподвластное его желанию кого-то успокоить. Нога Бероуна, вжимавшая педаль газа на том опасном повороте, окровавленные руки Кейт, устремленные к убийце. Есть действие и есть сознание. Но Кейт упряма, она разберется. В отличие от Бероуна, она научится нести тяжесть своей личной вины так же, как Делглиш научился нести свою».